Глава сороковая. В трех кабельтовых впереди выросли два гигантских всплеска воды. Подошедшие симы открыли огонь из своих огромных 320-миллиметровых орудий, для которых 10-дюймовая броня Ушакова не преграда, а стали железные листы компаунд в 152 миллиметра и 114 миллиметров на князьях вообще не преграда. Проломят, как кувалдой мокрый картон. Вот только с точностью у этих больших дурищ не ахти. Но ведь все же японцы ухитрились из них попасть в князя Суворова этим утром. Целехонькие. Видимо, уже оправились от утренней ошибки. Стоявший рядом с Миклухой на мостике старший офицер броненосца, капитан второго ранга Мусатов, прищурил глаза и негромко произнес: «Владимир Николаевич, а ведь обе симы под адмиральскими флагами, если мне зрение не изменяет. Впервые вижу, чтобы на два небольших корабля приходилось по адмиралу». «На три, считая присоединившуюся к ним Чиёду. Плюс в стороне посыльное судно идет, но его можно не считать. А утром в этом отряде имелся броненосец и еще одна сима. Эта парочка уже на морском дне. А вот адмиралы уцелели и теперь жаждут реванша. У них двойной перевес в силах и не только по числу кораблей. Пушек намного больше». Миклуха прекрасно знал характеристики японских кораблей. Война ведь больше года шла, и почти все русские морские офицеры были хорошо осведомлены о состоянии японского флота. Так что в голове страницы английского справочника буквально листались, и память выборочно заостряла внимание на схемах бронирования и вооружения неприятельских кораблей, что сейчас обкладывали его отряд. Дело предстояло жаркое. Вот только японцы допустили одну ошибку, очень существенную. Имея превосходство в скорости, они заходили с обоих бортов, стараясь взять русские корабли в два огня. И напрасно. Под шквалом снарядов выстоять очень трудно. Но зато перевес противника в артиллерийском огне будет частично нивелирован. Дмитрий Донской и Владимир Мономах имели равные батареи по оба борта. И это позволяло задействовать в бою все орудия. 11 152-миллиметровых и 10 120-миллиметровых современных пушек Кане. Да на его броненосце 4 254-миллиметровых и 4 120-миллиметровых орудия. Снаряды, установленных в башнях стволов, смертельно опасны для любого вражеского крейсера, у которого вся защита заключена в броневой палубе. За исключением Чиёды. Этот самый маленький японский крейсер – водоизмещением в 2500 тонн, нес узкий в 1,5 метра броневой пояс в 4,5 дюйма, прикрывавший 2/3 корабля. На каждом из этих трех кораблей в бортовом залпе по полудюжине 120-миллиметровых пушек, всего 18 стволов, плюс два чудовищных 320-миллиметровых орудия, которые с дистанции 10 кабельтовых могут оказаться опасными. Но так японским крейсерам еще надо подойти на пистолетный выстрел, чего Миклуха постарается не допустить. 10-дюймовые пушки Ушакова могли поразить врага с 30 кабельтовых. Сума под адмиральским флагом, за ней Акицусима, замыкает Идзуми, бывший чилийский крейсер. «Эсмеральда, Владимир Николаевич». Японцы ее купили перед войной с китайцами. Старый крейсер, но вооружен прилично. Миклуха уже оценил мощь огня, который обрушится на корабли русского отряда. На флагмане и чилийце бортовой залп в 252-миллиметровые и 320-миллиметровые пушки. На чуть большей Акицусиме на одно 120-миллиметровое орудие больше. Всего 6 6-дюймовых пушек и десяток 120-миллиметровых, Серьезно, но не смертельно. Ведь русские князья имеют полный от штевня до штевня броневой пояс, фактически непроницаемый для вражеских снарядов. А если не учитывать огромные пушки СИМ, то огневая мощь русского отряда весомей выйдет. «Идем на восток. До полосы тумана час хода на 12 узлах. Мы притянули к себе 6 вражеских крейсеров, да полтора десятка миноносцев с авизо. Это означает, что они не будут сражаться с нашей эскадрой». Миклуха сверкнул глазами. Страха у него не было, а лишь нарастающее перед схваткой возбуждение. «Вы не станете вскрывать красный пакет? Ведь его превосходительство разрешил это сделать». «Я не собираюсь бежать обратно, оставляя нашу эскадру в сражении. Мы будем драться. Точка рандеву нам известна. Вот и пойдем туда с боем. Прорвемся или нет, Бог даст, но бежать не станем». Слова были сказаны таким тоном, что собравшимся на мостике офицерам стало ясно. Отступления не будет, а сражение не на жизнь, а на смерть, до последнего снаряда, до последней капли крови. «Не забывайте, господа офицеры, вражеские корабли по водоизмещению вдвое меньше наших крейсеров, кроме СИМ. Те чуть побольше, но уступают нашему Ушакову, и вооружены мы лучше. Отступать и бежать нельзя. Грех такой на душу брать». Миклуха обвел взглядом офицеров и матросов. Лица у всех приобрели некоторую ожесточенность, какая бывает у людей, что собрались духовно и телесно на последний бой. А командир адмирала Ушакова подвел черту, громко произнеся: «Лучше живот свой положить за други своя, а мертвые сраму не имут. Поднять стеньговые флаги! Мы принимаем бой!» Миклуха остался стоять на мостике, наблюдая, как две колонны японских крейсеров начинают сближение, стискивая русский отряд с двух сторон. Огонь начнут с 25-30 кабельтовых, дистанции, которая позволит задействовать почти три десятка 120-миллиметровых пушек. Вот только в ответ загремят 254-миллиметровые орудия, снаряды которых прошьют оба борта на вылет. В том, что они скверно взрываются, Миклуха уже убедился в прошлом бою. Но зато если пробьют броневую палубу и доберутся до потрохов, то маленький вражеский крейсер обречен. Ведь чем меньше корабль по водоизмещению, тем быстрее он нахватается повреждений, которые могут стать для него смертельными. «Вы правы, Владимир Николаевич. Посмотрите на запад. Там многочисленные дымы. К японцам идет помощь», — негромко произнес Мусатов, показывая на дымы, что медленно подползали. «Наплевать. Это отряд контр-адмирала Ямады. Там собрана старая рухлядь и канонерские лодки. Больше у японцев в резерве ничего нет. Возможно, вспомогательные крейсера, но они нам не противник. А Бодрого японцы не способны догнать. Их миноносцы бегают намного медленнее, да и вооружены плохо». Миклуха усмехнулся, продолжая всматриваться в японские крейсера и терпеливо ожидая новых выстрелов 320-миллиметровых орудий, что перезаряжались очень долго и стреляли соответственно поговорке «в час по чайной ложке». Главное, чтобы не попали. «Владимир Николаевич, получена радиограмма от адмирала Фелькерзама. Сюда идет эскадра, а крейсера со Слябей и императором Александром уже отправлены на помощь».